Глава 4. Занять свое место. Примерно в то же самое время, когда я влюбился в Джин, я занял свое место на производстве семьи Фостеров. Мне должны были платить 10 фунтов, 5 шиллингов и 6 пенсов за 40-часовую рабочую неделю. Стандартная заработная плата рабочих производственной линии. В первый же день на Дин Роуд папа вручил мне резак, изогнутым лезвием которого вырезали выкройки в верхней части обуви. Передо мной положили стопку тонких, как вафли, телячьих шкур площадью в 3/4 квадратного метра. Джефф показал мне, что делать, и велел продолжать в том же духе. Я наблюдал за тем, как папа с Биллом выполняли ту же самую задачу в течение многих лет, так что в ней не было ничего нового или сложного. Но я решил сделать ее интереснее и посмотреть, сколько выкроек я смогу произвести за час. Для самых легких кроссовок премиум-класса мы использовали кожу кенгуру вместо телячьей. Это был не самый дешевый вариант, но при равном весе, безусловно, самый прочный и популярный из доступных. Обычно куски кожи теряли в стоимости, если на них были пятна, например, отметины от укусов клещей, царапины от колючей проволоки и другие шрамы от ран. Но эти скидки не распространялись на кожу кенгуру, которая всегда была настолько сильно изранена, что это попросту считалось ее особенностью. Фабрика почти не отапливалась. Мой отец, Джефф и другие рабочие постоянно дули себе на руки, пытаясь их согреть, засовывали их под мышки или вытягивали перед открытым огнем, пылающим посреди цеха. Я был единственным, кого баловала бабушка Мария, по сути, избранным, живой связью с ее покойным мужем. Может быть, она видела во мне дедушкину реинкарнацию. Какова бы ни была причина, я не жаловался. Несколько раз в день она топила углями камин в моей мастерской и приносила мне здоровенную кружку с горячим молоком. Обхватив надколотую чашку, я боролся с онемением в руках, которое возникало из-за ледяного сквозняка, из того места в стене, где оконная рама отходила от кирпичной кладки. Если не считать всю эту бабушкину суету, я работал в изоляции и относительной тишине. Единственными звуками были щелканье холодной стали по коже, когда я поворачивал короткое лезвие ножа в конце каждого разреза, да жужжание время от времени швейных машин, за которыми работали две дамы в комнате напротив через лестницу. Иногда раздавался веселый свист моего брата в нижнем цеху. Джефф работал на фабрике уже 4 года. Овладев искусством шитья верхов, он был повышен до работы на станках по сборке обуви. Он знал, как управлять всеми механизмами, кроме прошивной машины Блейка для прикрепления подошв. Папа относился к ней практически со священным трепетом, и в течение многих лет никому не разрешалось к ней приближаться. «Это капризная штучка, и ее просто так не починишь», — предупреждал он, отчего мне еще сильнее хотелось на ней поработать. Когда отца не было на фабрике, я тайком шил на Блейке. Я крепко держал перевернутый ботинок на рожке, пока игла пробивала его сверху, прокладывая дорожку вокруг подошвы, которая была временно приклеена кверху. Скорость иглы регулировалась педалями. На высокой скорости редко кто мог направить иглу по нужной траектории. Именно в этом и состоял навык работы на Блейке. Однако отец научился управлять ею на максимальной скорости, не пробивая случайные отверстия по всей подошве. У кроссовок очень узкая подошва вокруг пятки, поэтому для непосвященных, таких как я, сход с рельсов был обычным явлением. Пробив несколько дырок при своих первых попытках, я заполнил их восковым наполнителем и надеялся, что отец никогда этого не заметит. Все это уже довольно давно не выходит у меня из головы, поэтому я хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед десятками клиентов начала 1950-х годов, которые были в замешательстве, увидев таинственные дыры, появившиеся в беговых кроссовках Фостер, когда наполнитель истерся. Если это вас утешит, и у вас все еще есть такая пара, то, вероятно, сейчас вы сможете получить за нее целое состояние на eBay по запросу «Плохо сшитые будущим основателем Рибок Фостеры». В итоге я и правда научился работать на Блейке, но как только я пообвык к особенностям обувной фабрики, мое обучение прервалось. Меня лишили всего, что я знал в течение 18 лет, и бросили в холодный мир строгой дисциплины, призвав на службу в армии. Я распрощался не только с комфортной жизнью среди семьи и друзей, но и с Джин, роман с которой продолжался год. Мы, вернее, я, решил, что поддерживать отношения на расстоянии будет невозможно. Я забыл упомянуть, что один мой друг-призывник предупредил, что во время службы в армии меня будут окружать члены женских королевских ВВС. 3 сентября 1953 года, через 4 месяца после того, как мне исполнилось 18, я сел на поезд до Бетфорда, откуда меня вместе с 10 другими призывниками доставили на заднем сиденье «Гарри», грузовика с брезентовым тентом, в подразделение приема пополнений королевских ВВС в Кардингтоне для первоначального получения обмундирования, прохождения медицинского осмотра и прививок. Я решил обучиться на радиолокаторщика, и меня направили на базу королевских ВВС Ботси в Саффолке. Но сначала, как и все призывники, я прошел 8 недель обязательной начальной подготовки, во время которой нас приводили в форму. Этот строго регламентированный период в Пэтгейте близ Уоррингтона состоял из абсурдно ранних подъемов, множества бессмысленных маршей и черной работы, такой как мытье полов и полировка ботинок. По сути, все это было нацелено на обучение самодисциплине, соблюдению распорядка и трудолюбию, навыкам, которые впоследствии сослужат мне хорошую службу. Я был готов к бытовым тяготам благодаря участию в скаутском движении в юности, когда проводил все выходные со своим отрядом. Так что к тому моменту, когда мы должны были перейти к своим обязанностям, я был в гораздо лучшей моральной форме, чем многие парни в моей группе, которые тосковали по дому и были в ужасе от муштры. Родителей пригласили на церемонию принятия присяги. Мама приехала, а папы нет. Я и не ждал его, так как это был рабочий день, но все-таки заметил, сколько отцов приехало к моим сослуживцам, сумев взять выходной по этому случаю. После учебного лагеря обучение на радиолокаторщика проходило на военной базе в Йейтсбери, недалеко от Суиндона, где субботними вечерами некоторые из нас отдыхали от технической информации и полностью окунались в мелодии танцевальной группы Джо Лосса. Через 6 недель мне вручили первую искру, значок оператора беспроводной связи. Военную базу в Ботси все еще строили, поэтому меня отправили в Феликсстоу. Это была база для воздушных и морских спасательных команд во время Второй мировой. Но пока меня везли к ней на машине королевских ВВС от железнодорожного вокзала, я понял, что в городе не так давно произошло наводнение. На стенах домов виднелась отметка прилива на высоте более 120 сантиметров. Нижнюю часть города все еще восстанавливали. Жители отчаянно пытались спасти все, что могли, из затопленных комнат. Уборка шла полным ходом, и я надеялся, что нас направят на помощь людям. Но когда наш конвой выехал из города, я понял, что этого не произойдет. Вместо этого меня познакомили с изощренным миром технологического шпионажа. Я мечтал подслушать закодированные разговоры между иностранными генералами, стать героем, который предотвратит воздушную атаку, сидя в уютном и удобном футуристическом бункере. На самом же деле, наша радиолокационная станция представляла собой холодный сарай в Тримли-Хите, настоящий пережиток войны. Дрожа в колючей стандартного образца шинели королевских ВВС, я наблюдал за едва различимыми точками на тусклом зеленом экране, который приходилось постоянно постукивать, чтобы он не отключался. Глубоко разочарованный, я уже подумывал, что это предел возможностей радиолокационных операций для Великобритании, пока строительство базы Ботси, наконец, не закончилось. Там перед моими глазами открылся мир, которого я так сильно ждал. В подводном командном центре, куда можно было добраться по коридорам длиной примерно 800 метров, я сидел в теплой кабине управления истребителем за своей консолью и изучал современное оборудование, которое отбрасывало теплое оранжевое свечение на всю станцию. Я находился в одной из четырех кабин управления истребителями, и все они смотрели на большую карту восточного побережья Англии и континентальной Европы, соединенных Северным морем. По обе стороны карты размещались графопостроители движения. Сотрудники женских королевских ВВС наблюдали за всеми самолетами в нашем секторе, используя информацию, поступающую из системы слежения. У нас в кабинах истребителей было относительно спокойно, пока в воздух не поднимались истребители «Сейбр» или «Хантер» с местных баз ВВС или американской авиабазы. Летчики-истребители были героями, крутые парни в самой гуще событий, не только в сверкающих глазах девушек-военнослужащих. Но и я страстно желал стать одним из них, быть тем, кто берет на себя врага. Не то чтобы мне не нравилась моя менее героическая роль. Я был в авангарде коммуникационных технологий и с любопытством смотрел на быстро развивающийся мир. Но, эй, кто бы не хотел, чтобы им восхищались как летчикам-истребителям, особенно девушки-военные. Командный центр был укомплектован двумя отрядами. Один из них работал с 8 утра до часа дня. Затем на смену до 6 вечера заступал другой. Благодаря такому распорядку у нас было достаточно времени, чтобы исследовать территорию усадьбы Ботси с ее лесом, затонувшим садом и тропинками вдоль скал, которые зигзагами спускались к частному пляжу. Однако очаровательный уклад жизни нарушали ночные полеты летчиков-истребителей, которые практиковали воздушные перехваты. К счастью, это случалось не слишком часто, но тем, кто в тот день находился в утренней смене, после объявления ночного рейса приходилось работать двойную смену, возвращаясь на пост в 6 часов вечера. Несмотря на то, что истребители были оснащены радарами, они полагались на операторов командного центра, которые направляли их на нужную позицию. Смена продолжалась до тех пор, пока рубка не отправит все истребители, находящиеся под ее управлением, обратно на базу. Затем наш расчет из 4 операторов радаров и 2 девушек из женских королевских ВВС за планшетным графопостроителем отпускали и разрешали вернуться к позициям военной базы, пройдя примерно 800 метров по неосвещенному лесу. Многие мои коллеги-операторы поменяли свое мнение о ночной смене после сопровождения девушек-военных через лес среди ночи. Пока я служил, в спорте совершались новые достижения. Люди прыгали выше, плавали дольше, бегали быстрее. Например, Роджер Баннистер побил 4-минутный рекорд в беге на 1 милю или 1,6 километра, что ранее считалось невозможным. Сам забег и последующая шумиха вызвали всплеск интереса к легкой атлетике. К сожалению, Баннистер был не в Фостерах. Его шипованные беговые кроссовки были сделаны самым крупным соперником отца — компанией GT Low and Son — Low и сын. Для постороннего глаза между кроссовками Foster и GT Low не было никакой разницы. Но у лондонской компании был более легкий доступ ко многим лучшим спортсменам юга, вроде Роджера Баннистера. Помимо моего восхищения тем, что происходило в Ботси, рекорд Роджера Баннистера укрепил мою веру в то, что даже если все считают нечто невозможным, то это не значит, что это невозможно. Благодаря мастерству в игре в бадминтон я не был привязан к определенному посту, и значительная часть моих караулов состояла из борьбы с валаном. Наконец, когда 2 года службы истекли, меня вызвали в кабинет офицера, ответственного за личный состав. Он предложил мне сесть и спросил, не интересует ли меня контрактная служба в ВВС. Если да, то меня тут же отправят на обучение в офицерскую школу. Тишина. Я этого не ожидал. Я думал, что меня ждет простой инструктаж в рамках подготовки к возвращению к гражданской жизни. Я все еще молчал. Офицер посмотрел на меня, склонив голову набок. «Ну так что?» Мой разум осмысливал предложение. Это был бы шаг на пути к карьере летчика-истребителя. Я подумал о девушках из женской королевской службы ВВС. Искушение было сильным, однако подсознание подсказывало, что меня ждет другая судьба. В сентябре 1955 года я вернулся в Болтон и снова занял свое место в семейном бизнесе. За прошедшие 2 года многое изменилось, в том числе и я. Я, наконец-то, освободился от зашоренности, которая мешала смотреть на мир открыто, заглянуть за горизонт. Я смог подняться над дымящимися фабричными трубами Болтона, викторианскими домами из красного кирпича и предсказуемой жизнью в Ланкашире, которая идет по накатанной колее — рождение, труд, смерть, с вкраплениями футбольного экстаза по субботам и религиозного благоговения по воскресеньям. Теперь я знал, что существует огромный мир. Мой прицел сместился с внутреннего мира на внешний. Для меня потеряли ценность внимания, похвала и одобрение. Я хотел проявить себя, стать частью глобальной эволюции. Просто я еще не знал, как это сделать, хотя решение было у меня прямо перед носом. Болтон Уондерерс стали одной из величайших футбольных команд 1950-х годов и привлекли внимание международных спортивных СМИ к городу. Это, наряду со всплеском интереса к легкой атлетике, означало, что заказы на беговые кроссовки «Фостер» должны поступать из спортивных магазинов по всей стране. Однако, пока меня не было, этот поток превратился в слабый ручей. Не то чтобы мой отъезд повлиял на спад. В отрасли начали появляться новые производители спортивной обуви с более агрессивной манерой вести бизнес. Adidas и Puma безостановочно выводили на рынок новые модели, в то время как J.W. Foster & Sons все еще руководствовались тезисом «Сделай это, и они придут», ожидая, что клиентов не надо подводить к покупке. Если что и оставалось неизменным, так это отсталые взгляды моих отца и дяди. Первый шаг вперед сделала фирма дяди Билла, все еще широко известная своими дорогими спортивными ботинками ручной работы. Через друзей своих друзей Биллу удалось заключить дистрибьюторскую сделку в США, по которой его компания ежемесячно отгружала 200 пар сшитых вручную шипованных кроссовок класса люкс главным тренерам Йельского университета Фрэнку Райану и Бобу Гейнджику. Правда, я не думаю, чтобы кто-то из моих родственников понимал масштаб открывшихся возможностей на чрезвычайно прибыльном североамериканском рынке. Вернувшись в семейное дело после армии, я загорелся желанием расширить эту сделку, посмотреть, какие еще направления мы можем задействовать на более богатой стороне Атлантики. Но ни Билл, ни отец не были в этом заинтересованы. Их устраивала легкая сделка, и они не беспокоились о том, что даже эта договоренность была под угрозой со стороны брендов братьев Дасслер, Adidas и Puma, которые набирали популярность как здесь, так и за рубежом. Я тогда подумал, если мы не будем сопротивляться, Дасслеры выдавят Фостеров из игры. Но это не единственное мое разочарование. К нам на фабрику заезжали торговые агенты и сбывали нам кожу. И я подумал, а почему же мы не продаем обувь через них? Это было логично. Это было необходимо. Но опять же, папа и Билл ничего не хотели об этом слышать. Они почивали на лаврах, не обращая внимания на меняющуюся картину торговли. К этому времени их цель была не в повышении статуса фирмы с помощью новых эскизов, улучшенных моделей и более агрессивного маркетинга. Они сосредоточились на поддержании хорошего стабильного дохода для обеих ветвей семьи. Это была не более чем работа, способ добыть еду на наш стол и наполнить стаканы спиртным. Все, что раскачивало лодку, что требовало больше размышлений, немедленно отбрасывалось. Ни о какой страсти не могло быть и речи. Только жажда комфорта, удовлетворения и безопасности. Расширение игнорировалось. Было достаточно трудно поддерживать статус-кво. Они не могли договориться ни о чем, начиная с того, где заказывать кожу, и заканчивая тем, во что упаковывать обувь. На каждое напрашивающееся решение братья находили свой контраргумент, по существу вызывающий одну задержку за другой в разных производственных процессах. Я с отчаянием наблюдал за некогда процветающей компанией, которая теперь пришла в упадок из-за упрямства двух владельцев. Бабушка Мария была единственной силой, которая спасала фирму от краха, вмешиваясь в те моменты, когда ее сыновья сталкивались лбами. «Не будьте идиотами!» — твердила она, и только ее хрупкое тело и метла с деревянной ручкой останавливали их от драки. «Хотите, выбью всю дурь из ваших голов, болваны! А теперь займитесь делом!» К этому времени Мария была не единственной, у кого кончалось терпение при общении с папой и Биллом. Нужно было что-то делать.